Глава 10. «Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет», — пела со сцены молоденькая солистка ансамбля. Ее голос казался грубым и будто колючим в сравнении с тем голоском, что прозвучал у меня за спиной. Усатый бармен переместился к дальней от меня части стойки, словно сухой лист, отброшенный резким порывом ветра. Он не смотрел в мою сторону. Деловито сортировал на полке под столешницей посуду. Женские пальцы пробежались по моим плечам. Острый ноготь царапнул мою шею. Я почувствовал рядом с правой щекой тепло чужого дыхания. К ароматам жасмина и жимолости добавился еще не превратившийся в перегар запах шампанского. По моей спине пробежали мурашки. Кожа на затылке съежилась, но не от холода, от удовольствия. «Я ждала тебя, Сергей Леонидович», — едва слышно сказала Марго. «Каждую субботу. Знала, что ты вернешься». Я повернул голову, уткнулся носом в мягкие локоны медово-русых волос. Вдохнул запах помады. Он походил на аромат розовых лепестков. Увидел блеск голубых глаз, ярких, без прежнего серого оттенка. «Здравствуйте, Маргарита Лаврентьевна», — сказал я. Сообразил вдруг, что во рту у меня возникла засуха. Мой язык едва ворочался. Слова прозвучали нечетко, словно я был сильно пьян. Я взял со стойки бокал, сделал большой глоток, не обратил внимания на вкус коньяка. Пил его, будто воду. «Фи, как официально, Сережа», — сказала Марго. Она согрела дыханием мочку моего правого уха. Краем глаза я заметил, что голова Марго снова исчезла у меня за спиной. Почувствовал, как коньяк успокоительным теплом опустился от горла к желудку. «Но я тебя прощаю», — заявила Маргарита Лаврентьевна. Марго вынырнула слева от меня и будто вспорхнула на высокий стул. Я заметил, как в ее серьгах и в кольцах блеснули сапфиры. Мазнул взглядом по ее платью нежно-кремового цвета, посмотрел на открытые женские плечи. Маргарита Лаврентьевна забросила ногу на ногу, обнажила часть бедра, направила на меня гладкую, чуть подрумяненную загаром коленку. Уже добравшаяся до желудка тепло коньяка спустилась еще ниже, к паху. Я погладил пальцем стекло бокала. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля», — доносился со сцены грубоватый голос певицы. Я ощутил, что от громкой музыки, растворенного в воздухе запаха табачного дыма и от тех ароматов, которые принесла Марго, у меня закружилась голова. «Ну же, Сережа, я попросила шампанское». Маргарита Лаврентьевна постучала по столешнице окрашенными под цвет платья ноготками. Она чуть запрокинула голову, продемонстрировала мне шею, круглое декольте и тонкую золотую цепочку с овальным сапфиром в подвеске. «Бармен!» Усатый бармен моментально откликнулся на мой зов. Он будто телепортировался. Секунду назад мужчина подчеркнуто внимательно рассматривал на свет бокалы. И вот он уже стоял напротив меня, по другую сторону барной стойки. Бокал шампанского для дамы. Я взглянул на Марго и уточнил. «Какое ты пьешь?» Маргарита Лаврентьевна улыбнулась, словно посчитала мои слова шуткой. Не ждал уточнений и бармен. Я засмотрелся в обрамленные густыми подкрашенными ресницами голубые глаза. Не заметил, как перед Марго возник фужер с пузырящимся напитком. «За нашу новую встречу, Сережа», — сказала Маргарита. В паузе между музыкальными композициями ее слова прозвучали громко и будто спугнули бармена. Тот снова переместился к противоположному от нас концу стойки. Марго отсалютовала мне шампанским. Я поднял бокал с коньяком. На этот раз я не спутал бренди с водой. Пару секунд подержал напиток во рту, прислушался к ощущениям. Позволил тому скользнуть в пищевод. И тут же беспощадно уничтожил вкусовые оттенки коньяка. Закусил его ломтиком лимона. Марго лишь пригубила фужер. На его краю остался след от красной помады. Она не сводила взгляда с моих глаз. Будто ждала от меня то ли комплиментов, то ли признаний в любви. А я уже чувствовал, как мое тело буквально кричало: «Не тушуйся, Серега, действуй!» На сцене зазвучала смутно знакомая мне мелодия. Из-за столов один за другим степенно поднимались гости. «Медляк! Промелькнула в голове мысль. Марго встрепенулась, поставила фужер, расплескала на стойку с полдюжины капель шампанского. «Моя любимая песня», — сказала она. Соскочила со стула, цокнула по полу каблуками, одернула задравшийся подол платья. Я успел, мазнул взглядом по ее загорелым бедрам. Марго схватила меня за руку, и я почувствовал тепло ее пальцев. «Вставай, Сережа!» — потребовала Маргарита Лаврентьевна. «Пригласи меня на танец». «Ромашки спрятались, поникли лютики», — хрипловатым голосом затянула певица. Мы с Марго ступили на танцпол, опередили прочие пары, которые спешили к сцене со всего зала. Как и в прошлый раз, я прижал ладонь к спине своей партнерши. Но сейчас Маргарита не вложила в мою левую руку свои пальцы. Она обхватила руками мою шею и снова поймала мои глаза в плен своего пристального взгляда. Я вдохнул аромат ее волос и духов. Почувствовал, как прокатилась по моему телу волна тепла сверху вниз. На этот раз она не имела отношения к коньяку. Ногти партнерши игриво царапнули мне кожу. Они запустили в прогулку по моей спине стайку мурашек. Марго будто считала мою реакцию на близость ее тела, прижалась ко мне, улыбнулась. — Какие у тебя сильные руки, Сережа! — произнесла Марго. — Обними меня. Она запрокинула голову, выгнула спину. Я не удержался, опустил свои ладони на ее талию. Мои руки наглаживали, изучали женское тело, скользили то вверх к лопаткам, то упирались в ягодицы. Марго прикрыла веками глаза, будто обомлела от моих прикосновений. Я заметил, как шевелились ее губы. Они повторяли слова певички. «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Больше десятка пар собрались на танцевальной площадке. Они оттеснили нас к сцене, отгородили своими телами отсидевших в зале гостей. Марго согнула руки в локтях. Ее грудь уже не терлась о мой пиджак. Она плотно к нему прижалась. Низ живота женщины то и дело касался моих брюк. Маргарита Лаврентьевна шаловливо улыбнулась, почувствовала мою реакцию на эти прикосновения. «Казаться гордою хватило сил», — повторяла слова песни Марго. Она открыла глаза. Я заметил, их затянуло мечтательной поволокой. Снова удивился тому, что в прошлый раз увидел в них серый оттенок. Отметил, что сапфиры в украшениях Маргариты Лаврентьевны не только ярко блестели, но и хорошо гармонировали с ее глазами. Как и тени на веках, как и платье, как и туфли. Убрал с лба Марго локон, выглядевших сейчас золотистыми, волос. Я смотрел на тонкую жилку, что дрожала на шее Маргариты Лаврентьевны. Вдыхал ароматы жасмина и жимолости, так не похожие на запах рижской иоланты. Чувствовал, как снова пересохло во рту, как по моему телу под рубашкой скользнула капля пота. Невольно стрельнул глазом в направлении стола, где в прошлый раз сидел Прохоров. Его загораживали сейчас танцующие пары. «Одни страдания от той любви», — протянула певичка. Марго приблизила губы к моему уху и шепнула. «Давай уйдем отсюда, Сереж, прямо сейчас». Я покачал головой. «Почему?» — спросила Маргарита Лаврентьевна. «Я же чувствую, что нравлюсь тебе». Она провела ноготками по моей шее. По позвоночнику пробежался приятный холодок. «Я тебе уже говорил, Марго, не сплю с замужними женщинами. Точка». Моя партнерша вдруг отстранилась. Ее руки переместились на мои плечи. Маргарита помахала ресницами. Мне почудилось, она растерялась. «Мне казалось, ты знаешь, Сережа», — сказала Марго. Она вздохнула и спросила. «Разве Прохоров тебе не сказал?» Мы не остановились, покачивались в такт мелодии, не сводили друг с друга глаз. Я сместил ладони на лопатки Маргариты Лаврентьевны, слушал музыку, вдыхал аромат духов. «О чем он мне не сказал?» — поинтересовался я. Марго вздохнула, Прядь волос накрыла ее правую бровь. — У меня больше нет мужа, Сережа, — сообщила она. — Я уже 11 дней как вдова. Я совсем одна. Она склонила голову, но не прижалась лбом к моей груди. Она будто рассматривала мой воротник. Мне почудилось, что ее лопатки вздрогнули под моими ладонями. Марго снова подняла лицо. Я увидел в ее глазах влажный блеск. «Я не знал, соболезную». Погладил Маргариту Лаврентьевну по спине. Марго мотнула головой. «Я не любила его, Сережа», — сказала она. «Но все же это нелегко». И добавила после короткой паузы. «Мне плохо дома, одной». Марго заглянула мне в глаза и попросила. «Проводи меня домой, Сергей Леонидович, сейчас». Дернула плечом. «Нет настроения для веселья», — сообщила она. Маргарита качнула головой. Слезы скользнули по ее щекам, оставили там подкрашенные черной тушью извилистые полосы. «Я ведь потому и пришла сегодня сюда, Сережа», — сказала Марго. «Надеялась, что встречу тебя». Она взяла меня за руку, прижала мою ладонь к своей груди. «Сердце подсказало, что ты придешь». Марго махнула ресницами. «Оно не ошиблось, Сережа. Оно еще никогда не ошибалось». «Одни страдания от той любви», — повторила певичка. Она замолчала. Опустили руки музыканты. Стихла и музыка. Голоса гостей ресторана вновь казались слишком громкими. Солидно одетые немолодые кавалеры повели своих расфуфыренных партнерш к столам. В воздухе надо мной пролетело серое облако табачного дыма. Это прямо на сцене закурил вспотевший и запыхавшийся за время танца немолодой мужчина. Я заметил, что певица тоже чиркнула блестящей металлической зажигалкой, прикурила сигарету и жадно вдохнула табачный дым. Она устроила совещание с коллегами. Мимо барной стойки прошла с подносом в руках официантка Светочка. На меня она не взглянула. Все это я увидел краем глаза, пока смотрел на лицо Марго. — Пожалуйста, Сережа, — сказала Маргарита Лаврентьевна. — Ладно, — сказал я, — провожу. Я чувствовал себя глупо, меньше чем через час покидая ресторан «Московский», за вход в который отстегнул 15 рублей. Но сам себе напомнил, что приходил туда с вполне конкретной целью — найти себе женщину, желательно не на одну ночь. И этой цели я добился, пусть и не совсем так, как рассчитывал. Я покидал ресторан не в компании Светочки, а в обществе Маргариты Лаврентьевны. Нисколько об этом не жалел, потому что голова еще кружилась от запаха духов Диорелла от Диор, а ладони пока не забыли, как наглаживали через тонкую ткань платья женское тело. Светочке сегодня просто не повезло, подумал я. Попрощался со швейцаром, шагнул за порог ресторана, вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух. С Маргаритой Лаврентьевной я договорился, что дождусь ее около поворота в Красный переулок. Она намекнула мне, что постеснялась уйти вместе со мной на глазах у гостей ресторана, еще помнивших ее покойного мужа. Мы уговорились, что я пойду первым, а Марго отыщет меня в условленном месте через четверть часа. Я застегнул верхнюю пуговицу пиджака, поправил воротник рубашки. За то время, что я провел в Московском, сумерки в городе сменились ночью. На улице рядом с рестораном уже светили фонари. Горел фонарь и у поворота к Красному переулку. Я подошел к нему неспешно. Остановился, сунул руки в карманы брюк. Смотрел на прятавшиеся в тени фасады домов. А перед мысленным взором видел глаза и губы Марго. Вспомнил, что в последний раз я заночевал у Варвары Сергеевны в ночь с 1 на 2 сентября. С тех пор прошло 5 недель. Это заметно сказывалось на моем самочувствии и на том, как я реагировал на женщин. При мысли о Марго у меня сейчас едва ли не вскипала кровь в венах. Похожую реакцию у меня вызывали вчера мысли о свидании с официанткой Светочкой. Да что там Светочка и Марго? Я обнаружил сегодня на занятиях в институте, что засматривался даже на первокурсниц, а это уже ни в какие ворота не лезло. Потому что я помнил о судьбе Коли Барсова в той, в моей прошлой жизни. Тогда Барсику на комсомольском собрании едва ли не пришили аморальное поведение. Его спасло от наказания только обещание жениться на Рукавичкиной. Волга с шашечками притормозила прямо у моих ног. Дверь приоткрылась. Я увидел в салоне автомобиля Маргариту Лаврентьевну. Марго махнула рукой. «Садись в машину, Сережа», — сказала она. Я выполнил ее просьбу. «Не замерз?» — спросила Марго. Она взяла меня под руку и прижалась теплым бедром к моей ноге. Из машины мы вышли во дворе нового девятиэтажного дома на улице Ватутина. Я вспомнил, что его еще строили, когда я уходил в армию. Мы вошли в еще попахивавший цементом подъезд. На слегка вибрирующем лифте поднялись на четвертый этаж. Маргарита Лаврентьевна подвела меня к двери, обитой гладкой красной кожей. Приоткрыла дверь, пошарила рукой по стене в прихожей, зажгла там свет. Она пропустила меня вперед. Я шагнул в квартиру и вдохнул знакомый аромат духов, смешавшийся в воздухе с едва уловимым запахом кофе. Окинул взглядом оклеенные обоями стены. Похожие обои я в прошлой жизни видел в квартире Прохоровых с рисунком в виде кирпичиков. Посмотрел на хрустальный плафон люстры. Едва не споткнулся о мужские ботинки. Марго будто прочла удивление на моем лице. Пожала плечами. «Все, не могу убрать его вещи», — сказала она. «Рука не поднимается. Как-нибудь потом». Маргарита закрыла дверь на замок и на цепочку. Сняла туфли и аккуратно поставила их на полку под мужским плащом. Я взглянул на мужскую одежду, что занимало половину пространства на вешалке, окинул взглядом набор мужских шляп. Сбросил полуботинки, примостил их около туфель покойного директора колхозного рынка. Сунул ноги в поданные мне хозяйкой квартиры тапки. Почти новые, с еще не смятыми задниками. Хотя не понял, для чего мне обувь. Повсюду, куда дотягивался мой взгляд, на полу лежали ковры. Я повесил в прихожей на деревянные плечики свой пиджак. Взглянул на себя в большое ростовое зеркало, поправил прическу. Воспользовался приглашением Марго, прошел в гостиную. Там снова вспомнил о своих визитах в квартиру Артурчика. Я на первых курсах не однажды бывал в квартире Прохоровых. В той, что тогда досталось Артуру в наследство от отца. Тогда я не подозревал, что директор швейной фабрики и директор колхозного рынка тащили к себе в дом одни и те же дефициты. Такие, как вот этот югославский гарнитур, который сейчас украшал комнату в квартире Маргариты Лаврентьевны. Вспомнил. Эти стенка, диван, два кресла и журнальный столик, привезенные из ближнего зарубежья, сейчас стоили 3000 советских рублей. Если Артурчик меня тогда не обманул. Я пробежался взглядом по хрустальной посуде, что стояла за стеклом на полках. Взглянул на ровные ряды книг, выглядевших новыми, нечитанными. Собрание сочинений Майна Рида, Джека Лондона, Фенимора Купера, Стивенсона, Алексея Толстого. В комнату вошла Марго. Я отметил, она сменила вечернее платье на короткий цветастый халат. «Сережа, ты не голоден?» – спросила Маргарита. «Сделаю тебе бутерброды, если хочешь». Я покачал головой, но не уточнил, что дома перед походом в ресторан плотно поужинал. Марго спросила. «Может, выпьешь чай, кофе, шампанское, водку? Есть французский коньяк». Я удивленно хмыкнул и заявил. «От чашки кофе с коньяком не откажусь». Вслед за хозяйкой квартиры я вышел из гостиной. До кухни не дошел, взглянул в ванную. Сунул там руки под струи горячей воды, улыбнулся своему отражению в зеркале. Пробежался взглядом по украшенным разноцветными кафельными плитками стенам. Заметил на полках знакомые флаконы болгарских шампуней. Бреза, каприва, роза, орех, кэстен. Ассортимент будто на витрине магазина. Я посмотрел на новенькую ванну. Почувствовал зуд по всему телу, словно не мылся неделю или месяц. С женщиной не спал 5 недель, подумал я. А в ванне не лежал 4 месяца. Когда еще появится такая возможность? Пока не принял решение, но уже расстегнул пуговицы на рубашке. Мой взгляд метался между шампунями с ароматом розы и крапивы. Маргарита Лаврентьевна заглянула в ванную комнату, когда я уже лежал в ванне и нежился в объятиях, пахнувшим розовыми лепестками пены. Марго удивленно помахала ресницами, усмехнулась, но не вышла из комнаты. С интересом осмотрела мое скрюченное тело. — Кофе готов, Сережа, — сообщила она. Маргарита Лаврентьевна все же улыбнулась. — Неси сюда, — велел я. Махнул украшенной пахучей пеной рукой и пафосно сообщил. Горячая ванна, кофе с коньяком и красивая женщина. Вот и все, что нужно мужчине для счастья. Из квартиры Маргариты Лаврентьевны я ушел рано утром. На улице было темно. Не разбудил Марго. Перед уходом прикрыл ее ногое тело одеялом. Я осторожно захлопнул дверь и поспешил в общежитие. Помнил, что сегодня вечером Илья Владимирович приедет за тортом «Птичье молоко».